Глава 5. Уже на следующий день Юля вернулся в Кастро. Он привел с собой 8 солдат, согласившихся следовать за ним, несмотря даже и на гнев князя Колона, запретившего под страхом смертной казни подобные предприятия, затрагивавшие интересы духовенства, а главное, не входившие в политические расчеты князя. В Кастро у Юли было еще 5 человек. Он привел с собой 8, но все же эти 14 вместе с ним самим бойцов казались ему недостаточными для его предприятия, несмотря на всю их храбрость, так как монастырь представлял собой крепость. Прежде всего предстояло пробраться силою или хитростью в наружные ворота монастыря, а затем пройти до вторых ворот коридором длиной более 50 шагов. На левой стороне этого прохода находилась казарма с решетчатыми окнами, в которой помещалось 500 старых солдат, составлявших, как сказано, постоянную охрану монастыря. Из этой казармы, наверное, будут стрелять при малейшей тревоге. Аббатиса, управлявшая монастырем, женщина умная, крайне боялась выходок отряда Форсини, князя Колонны, Марка Шиары и множества других, хозяйничавших в окрестностях разбойничьих банд. Каким образом защититься от 800 отважных людей, если они займут внезапно маленький городишко, подобный Кастро, предполагая, что монастырь набит золотом? Обычная охрана монастыря Благовещения в Кастро состояла из отряда, в котором числились от 15 до 20 брави, помещавшиеся в казарме с левой стороны от прохода, ведущего ко вторым монастырским воротам. Направо возвышалась совершенно гладкая отвесная стена, так что пробраться через эту стену в случае надобности почти не представлялось возможности. Вторые ворота, тоже железные, как и первые, вели на крытую галерею с колоннами, за которую расстилался уже монастырский двор. Эти ворота охранялись сестрой-привратницей. К правой стороне двора примыкал сад. Запершись со своими людьми в отдаленной комнате постоялого двора, Юлий стал излагать им план действия. «В 9 часов вечера, — говорил он, — объяснив расположение монастыря, — мы поужинаем вне города. Около полуночи будем у монастырских ворот, где нас будут ожидать 5 наших товарищей. Один из нас должен быть на лошади и разыграть курьера, прибывшего из Рима с важным поручением от умирающего сеньора Кампериале к его супруге, находящейся в монастыре. Мы постараемся пройти в первые ворота по возможности тише. Если мы начнем атаку возле них, то нас всех перестреляют из казармы, как кур, и мы ничего не добьемся. От вторых ворот у меня есть ключ. Положим, эти ворота запираются, кроме ключа, еще тяжелыми железными болтами, вделанными в стену, но ввиду их тяжести сестра-привратница очень редко задвигает эти болты. По крайней мере, сколько раз я украдкой не проходил ворота, я не видел, чтобы болты были задвинуты. Думаю, что и сегодня они не будут задвинуты. Вы видите, какая связь установлена мною с монастырем. Моей целью является похищение одной пансионерки, а не монахини. К оружию мы будем прибегать лишь в крайнем случае. Если нам не удастся осторожно и тихо пройти в наружные ворота, то сестра-привратница может призвать на помощь садовников, которые и задвинут болты. Тогда нам придется во что бы то ни стало перебраться через стену направо. Это будет очень трудно, но, полагаю, все-таки возможно. Впрочем, я лично, во всяком случае, думаю пройти во вторые ворота, так как одного из садовников я подкупил. Конечно, я не говорил ему, что намерен похитить одну из пансионерок. Он только знает о моих свиданиях с нею. Из ворот направо мы пройдем в сад. Там уже придется пускать в ход оружие и убивать всякого, кто попадется нам на глаза. Но действовать можно только холодным оружием. Ружейные выстрелы поднимут на ноги весь город, и тогда, конечно, дело будет очень плохо. С 13 молодцами я сумею пробиться через этот городишко. Никто, конечно, не посмеет высунуть нос на улицу, но у большинства граждан имеются мушкеты, они могут стрелять из окон. В таком случае, говорю, кстати, нам придется пробираться вдоль стен. Из сада я пройду через калитку в самое здание монастыря. Несколько человек, там увидим, сколько потребуется, последуют за мною, а остальные будут очищать нам обратный путь. Мы возьмем одну или двух женщин и вынесем их из монастыря. Вот и все. Хорошо ли вы поняли меня, мои друзья? Могу ли я положиться на вас? В случае успеха, конечно, в долгу не останусь. Вы знаете меня. Знаете, что от этого зависит все мое счастье. Хорошо поняли. Можешь вполне положиться на нас, капитан. Воскликнули бриганты в один голос. «Нет ничего проще», — сказал старый капрал. «Я в своей жизни уже штурмовал два монастыря. Это будет третий. Только в те два раза людей у нас было гораздо больше. Это обстоятельство надо принять во внимание. Значит, нужно рассчитывать больше на хитрость, а не на силу. Силой тут ничего не возьмешь. Нужно сообразить и то, что если вам придется, как говорит капитан, перебираться через стену, то монастырский гарнизон едва ли отнесется к этому равнодушно. Вернее всего, из нас половину перебьют прежде, нежели мы доберемся до нашей синьориты, капитан. И тогда ее легко смогут отобрать у нас при возвращении. Нечто подобное случилось с нами близ Болонского монастыря. Пятерых из нас убили, мы же убили 8 человек, и все-таки капитану не удалось увести женщину. Ввиду этого позволю себе предложить капитану кое-что другое». «Сделай одолжение, друг мой. Ты знаешь, как я уважал твои советы», — с живостью перебил Юлий Бранчефорте, пожав руку старого капрала. «Благодарю, капитан», — просто сказал старик. «Видишь, в чем дело», — продолжал он после минутного раздумья. «Я знаю 4 молодцов, живущих недалеко отсюда. Они служили когда-то под начальством нашего незабвенного Шиары, храбры, как львы, и за небольшое вознаграждение готовы будут резаться всю ночь хоть с самими чертями. Правда, они, быть может, и стащут кое-что из монастыря, но это, конечно, их дело, и не будет вас касаться. Ты нанимаешь их лишь для того, чтобы помочь выкрасть синьориту Кампериале. А если они по пути еще что захватят с собою, то это уж будет их грех. Кроме того, у нас тут есть Югоны, человек ловкий и расторопный. Он когда-то был врачом, имел хорошую практику, но из ревности убил своего брата и был вынужден бежать к нам в лес. Ты можешь послать его около полуночи к монастырю. Он уж сумеет войти в монастырь. Под каким-нибудь предлогом проберется в казармы и перепоет солдат, а может быть, ему удастся подмочить и фитили у солдатских карабинов». Юлий согласился на предложение капрала, который добавил серьезным тоном. «Мы хотим силой ворваться в монастырь, находящийся под непосредственным покровительством Пресвятой Девы. За это угрожает нам казнь в здешнем мире и, пожалуй, вечная гибель души в будущем. Не лучше ли нам прежде помолиться об успехе нашего дела и о прощении этого греха?» Все последовали его совету, встали на колени и горячо молились около часа, после чего капрал пошел за людьми, о которых говорил Юлию, а Югона отправился в монастырь, ловко скрыв под платьем несколько бутылок самого крепкого вина. Ровно в полночь Юлий, вернувшийся в Кастро-1, еще до 11 часов вечера, отправился за своими людьми, собравшимися у городских ворот. Там было 8 солдат, которым присоединилось еще 3 хорошо вооруженных крестьян. Считая 5 ожидавших его в городе людей, Юлий очутился во главе отряда из 16 человек, полных отваги. 2 из них были переодеты слугами. На них были надеты широкие блузы из черного полотна, хорошо скрывающие кольчуги. На их шляпах не было перьев. В половине первого Юлий, решивший принять на себя роль курьера, подскакал к монастырским воротам и стал стучать в них громадным железным кольцом, приделанным к одной половине ворот. Казарма находилась возле самых ворот. Из окон выглянуло несколько лиц, полупьяных солдат. Очевидно, Югона уже сделал свое дело, насколько было возможно. Согласно обычаю, Юлий должен был написать на клочке бумаги, кто он, откуда и зачем. Один из солдат взял этот клочок в окно и понес его ко 2 воротам сестре-привратницы, обязанной в важных случаях разбудить Аббатису и доложить ей, что нужно. Ответа пришлось ждать довольно долго. Во все это время, показавшееся Юле целой вечностью, он чувствовал себя в положении человека, приговоренного к смерти и ожидающего минуты, когда его поведут на плаху. Из домиков поблизости монастыря то и дело выглядывали любопытные жители, готовые, очевидно, в случае надобности выбежать с оружием в руках. Наконец явился приказ аббатисы впустить курьера. Солдаты, не желавшие взять на себя труд отпереть ворота, спустили из окна казармы железную лестницу, по которой Юлий и взобрался в казарму в сопровождении двух бригантов, одетых слугами. Соскакивая с подоконника на пол казармы, Юлий встретился с глазами Югоны, подмигивавшими на солдат, которые были сильно навеселе. «У меня», — обратился Юлий к начальнику гарнизона, дряхлому, очевидно впадающему уже в детство капралу, «под окном есть еще трое слуг. Им там очень скучно, и они просят позволения взойти сюда к вам. Дорогую они купили по бутылке вина и охотно разопьют их в хорошей компании. Прикажите уж впустить и их. Вы не смотрите на то, что они вооружены. Я их и взял, собственно, для охраны себя в дороге». Капрал с удовольствием разрешил мнимым слугам присоединиться к веселой компании. Между тем Бранчифорте со своими двумя спутниками прошел казарму и спустился по лестнице в проход между двумя воротами. «Старайся отворить большие ворота», — шепнул он мимоходом Югоне. У вторых ворот дожидалась курьера-привратница. Она сказала Юлию, что миновала полночь, и потому ему по уставу нельзя войти в монастырь. Если же он будет настаивать на этом, то аббатисе придется пожаловаться на него капралу за нарушение устава. Поэтому во избежание неприятностей ему лучше вручить имеющуюся у него бумагу сестре, присланной для этого аббатисой. Но Юлий возразил, что у него нет никаких бумаг, а есть словесное поручение, которое он должен немедленно передать сеньоре или сеньорите Кампериалле, если они находятся в монастыре, а в крайнем случае самой аббатисе. Привратница снова пошла докладывать аббатисе. У ворот осталась молоденькая послушница. Юлий заметил, что на этот раз ворота были заперты и задвинуты болтами. Шутя и заигрывая с послушницей, он пытался сквозь решетку ворот сдвинуть болты. Послушница, очень застенчивая и набожная, обиделась на его заигрывание. Тогда ему пришла в голову неосторожная мысль предложить ей горсть мелких денег и позволить ему отпереть и войти в ворота. «Пожалуйста», — добавил он, — «дайте мне войти и присесть у вас на дворе или в саду. Я очень устал, едва держусь на ногах». Он хорошо понимал, что совершает глупости, — замечает историк. Нужно было действовать не золотом, а железом, но у него не хватало на это мужества. Хотя не было ничего легче, как настигнуть ударом молодую монахиню, стоявшую не далее, как на расстоянии одного фута, по ту сторону двери. Предложение денег и погубило все. Как ни молода была послушница, но сразу поняла, что подкупает ее неспроста. И вовсе не из желания отдохнуть во дворе. Вглядевшись в лицо и манеры Юлия, и слушая его, она догадалась, что это совсем не курьер, а какой-нибудь ловелас из дворян, желающий пробраться к пансионеркам, или, что еще хуже, к монахиням. Считая это оскорблением святыни, она сочла своей обязанностью забить тревогу, подбежала к колоколу, висевшему среди двора, и принялась звонить так усердно, словно хотела разбудить живых и мертвых. «Ну, дело начинается. Будьте готовы!» — крикнул Юлий своим людям. Он поспешно достал ключ, отпер калитку и прошел в нее со своими спутниками, к великому ужасу послушницы, которая упала на колени и громко начала читать одну молитву за другой. У Юлия не хватило духу заставить ее замолчать навеки. Подошел один из его людей и закрыл ей рот рукой, но было уже поздно. В проходе между воротами раздался выстрел. Оказалось, что Югоны отпер наружные ворота и впустил остальных людей. Они шли тихо и осторожно, но, тем не менее, один из монастырских солдат, еще трезвый, увидел их в окно и закричал, чтобы они убирались вон, иначе он будет стрелять. Они продолжали идти молча, направляясь к внутренним воротам. Только один из них, самый отчаянный, выстрелил в солдата и убил его наповал. Этот выстрел, раздавшийся среди ночи, и крики, которые подняли пьяные солдаты при виде убитого товарища, перебудили тех солдат, которые не дежурили, а проводили ночь в своих постелях и поэтому не могли попробовать вина, принесенного Югоне. После этого все хоть немного трезвые солдаты выбежали из казармы, полураздетые, но с оружием в руках, и напали на дерзких пришельцев. Тем временем Юлий бросился с сопровождавшими его двумя людьми в сад, а оттуда к помещению пансионера, где, однако, совершенно неожиданно был встречен несколькими выстрелами. Оба спутника его упали, сам он был ранен в правую руку. Эти выстрелы были произведены слугами сеньоры Кампериали, оставленными ею с разрешения местного епископа на ночь в саду. Не обращая внимания на рану, Юлий побежал к другому, хорошо ему знакомому входу в помещение пансионерок. Но, несмотря на все свои усилия, он не мог отворить там двери. Он начал звать своих людей, но одни из них, тяжело раненые, умирали, другие были далеко и не могли слышать его. В это время на него набросилось трое из людей Кампериали. Он кое-как отбился от них и бросился назад к воротам с целью позвать кого-либо из своих. Ворота опять оказались запертыми на замок и заложены тяжелыми железными болтами. Эта работа была произведена двумя старыми садовниками, разбуженными колоколом, в который звонила молоденькая монахиня. «А, они заперли нас!» — воскликнул Юлий. «Они уверены, что теперь мы тут и останемся!» «Ну, они ошибаются! Так легко я не отдамся в руки!» Осматривая ворота, Юлий убедился, что ключ, которым он отпер ворота, вынут, и попробовал, нельзя ли отпереть замок шпагой, но шпага сломалась, не достигнув цели, а сам он был ранен в плечо. Обернувшись, он увидел опять нескольких человек, нападавших на него. Он прислонился к стене и, несмотря на раны, стал с редким искусством отражать удары напиравших на него противников. К счастью, царила полная темнота, и почти все направленные в него удары попадали в кольчугу, но вскоре он получил тяжелую рану в колено. Он бросился на человека, который выдался вперед, нанося ему этот удар, и убил его наповал, воткнув ему в лицо свой кинжал, после чего сумел овладеть его шпагой. Он почувствовал себя спасенным. Встав с левой стороны ворот, ближе ко двору, он продолжал отбиваться. Наконец к нему на помощь подбежали его люди и несколькими выстрелами через железные перекладины ворот обратили в бегство нападающих слуг. Разглядеть что-нибудь можно было только благодаря вспышкам пистолетных выстрелов. «Не стреляйте в мою сторону!» — кричал Юлий своим людям. «Вот мы и попались в мышеловку», — обратился к нему капрал, с большим хладнокровием разговаривая через железные перекладины. «У нас убито трое людей. Мы собираемся разломать находящийся с противоположной от тебя стороны косяк этих ворот. Не приближайся, так как теперь выстрелы будут направлены в нашу сторону. Вероятно, сад также занят нашими врагами». «Там находятся эти негодяи, слуги Кампериали», — отвечал Юлий. Он не успел кончить этих слов, когда, направляясь на шум, производимый людьми Юлия, посыпались выстрелы из ведущего в сад прохода. «Спасайся, капитан!» — крикнул ему капрал. «В этой суматохе и при этой адской темноте нетрудно нам самим подстрелить тебя. Спрячься куда-нибудь, пока мы не справимся здесь. Не будь тут этих чертей в ливрее, мы давным-давно управились бы с гарнизонным старьем». Юлий бросился в Привратницкую. Там перед образом Мадонны горела лампада. Дрожащими руками он снял ее с крючка, на котором она висела, поставил на стол и стал рассматривать рану на ноге. Нога сильно болела, и кровь из раны лилась ручьем. Оглядываясь вокруг в надежде найти воды, он заметил в углу на кресле какую-то молодую женщину, очевидно лежавшую без чувств. Подойдя к ней, он узнал в ней Мариетту, горничную Елены. Недалеко от нее стоял умывальный стол с кувшином воды. Омочив в воде руки, он брызнул в лицо Мариетты и живо привел ее в чувство. «О, сеньор Юлий!» — воскликнула она, узнав его. «Неужели вы хотите убить и меня? Пощадите ради...» «Нет, нет!» — невольно улыбнулся Юлий. «Скажи только Елене, что я прошу у нее прощения за причиненное ей беспокойство. Передай ей также мою просьбу не забывать своих обещаний и клятв, а также и этот букет, набранный мною в ее альбанском саду. Он немного запачкался в крови. Обмой его перед тем, как передать Елене». «Скажу, все скажу», — ответила Мариетта. «Синьорита догадывалась, что это вы ворвались в монастырь, и поняла, зачем вы это сделали. Она все время плачет и молится. Она говорит, что презирает себя за свое малодушие и за излишнюю откровенность с матерью. Сначала казалось, что синьора Кампериали на ее стороне и готова согласиться на брак ее с вами. Но потом, узнав все о дочери, она приняла всевозможные меры для прекращения ваших свиданий с моей бедной госпожой. О, синьор Юлий! Если бы вы знали, как страдает несчастная синьорита. Да, видно, не сдобровать тому, кто в серьезном деле доверяется таким женщинам, как синьора Кампериали. Да простит ей Бог», — мрачно произнес Бранчефорте. «Однако, милая Мариетта, помоги мне перевязать раны на ноге и на руке. Они страшно ноют. И дай мне, пожалуйста, ключ от ворот. Он должен быть здесь. Мой ключ куда-то исчез». Мариетта охотно помогла ему промыть и перевязать раны. Глядя на эти раны, она не могла удержаться от слез и говорила, что будь она на месте Елены, она ни за что не допустила бы молодого человека так страдать и рисковать своей жизнью. По окончании перевязки она сняла со стены и дала Юлию связку ключей. Крики, шум и стрельба на дворе все еще продолжались. Из монастырских зданий доносились вопли и рыдания перепуганных женщин. Юлий вышел из привратницкой и крикнул своим людям: «Собирайтесь все к воротам, у меня есть ключ!» Несколько мгновений прошло в полном молчании. Юлий пытался отворить замок маленьким ключом. Это ему не удалось. Он выбрал другой, и, наконец, замок был отперт. Но в ту минуту, когда он приподнимал железный болт, он почти в упор был ранен выстрелом в правую руку. Он почувствовал, что не может более пользоваться этой рукой. «Поднимите железные болты!» — крикнул он своим людям. Он мог бы и не говорить этого при вспышках пистолетных выстрелов. Они видели, что конец болта уже почти выдвинут из ввинченного в ворота кольца. Трое или четверо сильных рук приподняли его и, вынув, опустили на землю. После этого удалось открыть одну половину ворот, и вышедший капрал шепотом обратился к Юлию. «Пятеро из наших людей убиты», — говорил капрал. «Остальные все ранены, более или менее тяжело. Мне кажется, капитан, мы ничего путного не сделали, и нам лучше убраться отсюда без твоей...» «Да, да», — перебил слабым голосом, едва державшийся на ногах Юлий. «Проникнуть к ней мне не удалось. Новых попыток я делать не могу и не желаю. Но мне становится очень дурно. Прикажите меня унести». В эту минуту пал мертвым капрал, не успев даже вскрикнуть. К счастью, Югоны слышал отданное Юлием приказание. Он подозвал двух солдат, которые подняли капитана. Он был еще в сознании и велел нести себя к маленькой садовой калитке. Это заставило выругаться солдат, которые все-таки подчинились приказанию. «Сто секинов тому, кто отворит калитку», — крикнул Юлий. Но калитка не поддавалась усилиям трех сильных людей. К тому же один из старых садовников продолжал из окна осыпать их частыми выстрелами. Юлий окончательно потерял сознание. Тогда Югоне пришла счастливая мысль воспользоваться садовой лестницей, которую он мимоходом видел где-то. Он побежал за нею. Ему скоро удалось найти ее и благополучно пронести к калитке. При помощи этой лестницы с большим трудом переправили Юлия через стену. «Несите капитана подальше в поле!» — крикнул Югоне своим товарищам. «Я скоро догоню вас!» Сам он бегом пустился в Привратницкую, выгнал оттуда плачущую, трепещущую Мариетту, предупредив ее, чтобы она не болтала лишнего, и затем поджег всю мебель в комнате. Цель этого поджога была та, чтобы привлечь к горевшему зданию защитников монастыря и освободить оставшихся в живых товарищей, продолжавших биться в монастыре. Убедившись, что огонь разгорается хорошо, он среди выстрелов и страшного крика солдат и других монастырских обитателей, бросившихся к загоревшемуся зданию, разыскал уцелевших товарищей, поспешно перебрался с ними через стену и вскоре присоединился к Юлию и его спутникам. Он нашел Юлия посреди поля все еще без чувств. Отойдя еще несколько от монастыря, Югоне остановился и послал в город за хирургом. Через несколько времени Юлий пришел в себя. «Что со мной? И где я?» — слабым голосом спросил он. «Не беспокойся, капитан», — ответил Югоне. «Ты спасен и находишься среди друзей далеко от монастыря. Нас осталось только 5 человек, из которых 3 ранены. Оба оставшихся в живых крестьянина получили каждый по 2 секина вознаграждение и удрали. 2 нераненых солдат я послал в соседний пригород за хирургом. Да, жаркое было дело. Солдаты хотя и пьяны, но их было в 4 больше, чем нас. Кроме того, им помогали садовники и слуги. Ну да, делать нечего. Жаль только, что ты вот ранен, а главное, обидна наша неудача. Зачем пошли, того не нашли. Да вот капрала тоже жаль. Хороший был товарищ». «Ой, Елена, Елена!» — со стоном прошептал Юлий. «Сколько бед ты наделала, нарушив клятву последовать за мною по первому моему зову! Сколько людей погибло из-за тебя и твоего малодушия! О, как ты мучаешь меня!» Он заметался по земле и вскоре снова впал в беспамятство и все время бредил именем Елены, которую он так горячо любил. Наконец явился и хирург, верхом на великолепном осле. Его вытащили из дому только угрозой убить его в случае отказа отправиться туда, где он нужен. Он сильно робел и боялся своих спутников, так что они вынуждены были напоить вином несчастного эскулапа для придания ему бодрости. Осмотрев раны Юлия, хирург сказал, что нет ничего опасного, только необходимо лежать вполне спокойно не менее 2 недель, если он не желает остаться на всю жизнь хромым. Когда он сделал перевязку по всем правилам искусства и подробно объяснил, как нужно ходить за больным, Югоне дал ему денег и предложил еще выпить. Повеселевший хирург охотно согласился выпить бутылочку за здоровье больного и вскоре тут же растянулся на траве и захрапел. Дождавшись этого, Югоне положил ему в карман щедрую плату за осла, которым решил воспользоваться для перевозки раненого капитана. «Ну, — сказал он товарищам, — я сяду на осла, а вы посадите ко мне поудобнее капитана и осторожнее ведите осла прямо в лагерь. Дороги выбирайте поглуше, чтобы избегнуть разных встреч. Чем меньше мы встретим любопытных, тем лучше». Так Юлий вынужден был оставить монастырь, не достигнув цели. Из 15 товарищей было убито 10 человек, в том числе и старый храбрый капрал, место которого занял теперь Югоне. Юлий очнулся только на следующий день в своей палатке в Фаджольском лесу и лишь через месяц оправился настолько, что мог вставать с постели.